Какой он сейчас тихий, ласковый. А вчера Рауна меня ничего слушать не хотел. Ясно, он будет заступаться за Котьку, раз обыгрывает его отца. Я следил за всей этой компанией, еще больше ненавидел усатого доктора и его приятелей. Ведь этими толстыми, мясистыми руками еще сегодня утром доктор Григоренко там, в крепости, трогал стынущие веки застреленного человека, которого он сам же выдал петлюровцам. Как он мог теперь шутить, спокойно смеяться, играть в карты? Юзик Стародомский тоже, не отрываясь, глядел на веранду. «Подождите меня тут», — вдруг повернувшись к нам лицом, сказал он, и мигом перепрыгнув через глиняный лазаревский заборчик, исчез в темноте. Скоро Куница появился, держа в руках 4 квадратные черепицы. Я знаю, откуда их он выдрал. Такими красными черепицами огорожены лазаревские клумбы. «Бубны!» — донеслось с веранды. «Вот постойте, мы дадим вам сейчас бубны». Одну черепицу Юзик протянул Маримусе, другую мне. Мы вышли на середину проулка. Отсюда сподручнее бросать. Я видел покатую крышу и головы сидящих за ломберным столиком. Кто-то засмеялся, должно быть, поп, скрипнул стул, зазвенела посуда и горничная. Я слышал стук своего сердца. Ноги у меня легкие-легкие. «Бросаем?» — заглянул мне в глаза Куница. «Отступать некуда». Кивнув головой, я размахнулся. Куница бросил раньше меня. Рядом, совсем над ухом, засвистела его плитка. Он послал вдогонку вторую. Слышно было, как, пробивая листву старой яблони, все они с треском и звоном упали на веранду. Я видел, покачнулась и ярко вспыхнула лампа. Отсвет пламени длинной полосой пробежал по саду, точно погнался за кем-то. Должно быть, мы разбили стекло. Женский крик «Пожар! Горим!» провожает нас. А мы не чувствуем под ногами ни круглых булыжников, ни проросшего в них влажного подорожника, задыхаясь и толкая друг друга, мчимся к заветной бульварной канаве. Перепуганный Петька Маримуха подбежал к нам уже на бульваре. По аллее бежать опасно. Можно наткнуться на петлюровский патруль. Мы свернули влево, и, осторожно вытянув, как слепые руки, ощупывая каждое встречное дерево, стали пробираться к скале. И только под самой скалой, возле белой тропинки, которая, извиваясь вдоль обрыва, ведет к центру города, Куница остановил нас. Мы упали на траву. Вокруг темно, очень темно. «Кто кричал пожар?» — спросил у меня Маримуха. Не отвечая, я думал. «Ну и кашу мы заварили. Теперь, если Петька выдаст нас, все пропало. А вдруг в самом деле от разбитой лампы загорелся дом Григоренко?» Я очень ясно представил себе, как багровые языки огня, извиваясь, слижут стены докторского дома, потихоньку поджигают деревянную крышу веранды, пробираются через оконные рамы в дом, а вокруг бегают испуганный доктор с женой, Котька, Прокопович, поп в длинной рясе. И швыряют в огонь, что попало. Вазоны с цветами, стеклянные шары, садовые лейки. Но унять огонь нельзя. Дом пылает все больше и яростнее. Трещат балки, крыша с грохотом валится вниз. И вместо красивого, похожего на маленький замок дома, остается груда дымящихся развалин. А утром по всему городу нас, поджигателей, разыскивают вооруженные пикеты петлюровцев. Отдышавшись, мы тихонько побрели в город. Вышли на Тернопольский спуск. Всюду погашены огни. Белая мостовая тянулась вверх, к центральной площади. Пивная Менделя Баренбойма была закрыта длинной, гофрированной железной шторой. Тихо. Никого. Лишь далеко за мостом стучали шаги какого-то запоздалого прохожего. Я подумал, что если пойти к городской ратуше? Там, вверху, в будочке, день и ночь сидит дежурный. Если в городе пожар, он дает сигнал. Тогда сразу начинается суета. Под ратушей открываются широкие двери пожарной команды. На улицу вылетают, стуча копытами, серые кони, запряженные в платформы с насосами и красными бочками, а на линейках мчатся пожарные с блестящими топориками.